Подземный город СС. В Польше и Германии до сих пор ходят легенды о загадочных подземных укреплениях, затерянных в лесах северо-западной Польши и обозначавшихся на картах вермахта как лагерь дождевого червя. Этот бетонированный и укрепленный подземный город остается и до наших дней одной из терра инкогнито XX века. В начале 1960-х годов мне, военному прокурору, довелось по срочному делу выехать из Вроцлава через Волув, Глогув, Зеленую Гуру и Мензижеч в Кеншицу, рассказывает полковник юстиции в отставке Александр Лискин. Этот затерянный в складках рельефа северо-западной Польши небольшой населенный пункт, казалось, был вовсе забыт. Вокруг угрюмые, труднопроходимые лесные массивы, малые речки и озера, старые минные поля, надолбы, прозванные зубами дракона, и рвы, зарастающих чертополохом прорванных нами укрепрайонов вермахта. Бетон, колючая проволока, замшелые развалины — все это остатки мощного оборонительного вала, когда-то имевшего целью прикрыть Фатерланд в случае, если война покатится вспять. У немцев Мензижеч именовался Мезерицем, укрепрайон, вбиравший в Кеншицу, Мезерицким. В Кеншице мне доводилось бывать и раньше. Приезжему жизнь этой деревеньки почти незаметна. Покой, тишина, воздух напоен ароматами ближнего леса. Здесь, на малоизвестном миру пятачке Европы, военные поговаривали о тайне лесного озера Кшива, расположенного где-то рядом, в окладе глухого хвойного бора. Но никаких подробностей, скорее слухи, домыслы. Помню, по старой, местами просевшей мощеной дороге, едем на Победе в расположение одной из бригад связи северной группы войск. Пятибатальонная бригада располагалась в бывшем немецком военном городке, скрытом от любопытного глаза в зеленом бору. Когда-то именно это место и было обозначено на картах вермахта топонимом «Лагерь дождевого червя». Водитель ефрейтор Владимир Чернов сверлит проселок глазами и одновременно прислушивается к работе карбюратора, недавно возвращенной из капремонта легковушки. Слева песчаный откос, поросший ельником, ели и сосны, кажется, везде одинаковые. Но здесь они выглядят угрюмо. Вынужденная остановка. Угадываю вблизи обочины большую лещину. Оставляю ефрейтора у задранного капота и не спеша поднимаюсь по осыпанному песку. Конец июля, пора сбора лесных орехов. Обходя куст, неожиданно натыкаюсь на старую могилу, почерневший деревянный католический крест, на котором висит эсэсовская каска, покрытая густой паутиной трещин. У основания креста белая керамическая банка с засохшими полевыми цветами. В негустой траве угадываю оплывшие бруствер окопа, почерневшие стреляные гильзы от немецкого станкового пулемета МЖ. Отсюда, вероятно, хорошо когда-то простреливалась эта дорога. Возвращаюсь к машине. Снизу Чернов машет мне руками, указывает на откос. Еще несколько шагов, и я вижу торчащие из песка укладки старых минометных мин. Их как будто растащило талыми водами, дождями, ветром. Стабилизаторы затянуло песком, головки взрывателей торчат снаружи. Только за день. Опасное место в тихом лесу. Минут через 10 пути показалась сложенная из огромных валунов стена бывшего лагеря. Метрах в 100 от нее возле дороги, похожий на бетонный дот, серый двухметровый купол какого-то инженерного сооружения. По другую сторону развалины, очевидно, особняка. На стене, как бы отрезающей проезжую дорогу от военного городка, почти не видно следов от пуль и осколков. По рассказам местных жителей, затяжных боев здесь не было, немцы не выдержали натиска. К когда им стало ясно, что гарнизон, два полка, школа дивизии СС «Мертвая голова» и части обеспечения может попасть в окружение, он срочно эвакуировался. Трудно себе представить, как можно было за несколько часов почти целой дивизии ускользнуть из этой природной западни. И куда? Если единственная дорога, по которой мы едем, была уже перехвачена танками 44-й гвардейской танковой бригады 1-й гвардейской танковой армии генерала Катукова.